Глава 7. Испытание в отеле Ритц. Когда такси подъезжало к отелю Ритц-Карлтон, Анни достала зеркальце и привела себя в порядок. Неприятные переживания, связанные с похоронами и перелетом в Бостон, были позади, теперь предстояло новое испытание — свидание с Аароном и выпускная церемония Алекса. Она решила, по крайней мере на время, отвлечься от письма Синтии и своих тяжелых мыслей, вызванных им. Анни пыталась быть спокойной, ей не хотелось печалиться или сердиться. Алекс, а не Аарон, попросил, чтобы Сильви не приходила на выпускную церемонию, и хотя это очень расстроило ее, Анни могла понять его недовольство сестрой, которая отнимала так много времени у матери и вызывала ненужное внимание к их семье. «С моей стороны глупо ожидать чего-либо другого», — думала Анни. И все же она была разочарована. Вздохнув и пожав плечами, она расплатилась с водителем и выскользнула из такси. Швейцар помог ей, и в тот момент, когда она, улыбаясь, благодарила его, кто-то подбежал к ней сзади, закрыл ей глаза ладонями и поцеловал в затылок. Она почувствовала, как у нее сильно забилось сердце, но, повернувшись, увидела, что это Крис возвышается над ней и улыбается во весь рот. На нем была надета мягкая кашемировая водолазка и хорошо сшитый твидовый костюм. Ей удалось еще раз улыбнуться. — Мам! Ух ты! Выглядишь ты просто класс! — закричал Крис. Он вновь обнял ее, и, как всегда, она почувствовала благодарность за теплоту, за открыто выражаемые чувства, что так отличало его от сдержанных отца и старшего брата. — Ты уже видел своего брата? — спросила Анни. Она хотела поинтересоваться и Аароном, но удержалась. — Конечно, — ответил он и быстро добавил. — Я и Ал вчера вечером ходили в «Звезды и полосы» и порядком нагрузились. Потом мы завалились в боевую зону. Это было классно. Хорошо, что я не буду доучиваться. Второй такой ночи ни он, ни я не выдержали бы. Это вряд ли пошло бы на пользу моей карьере в рекламном деле. Анни улыбнулась. Хотя Аарон бурно реагировал на то, что Крис бросил школу. Анни знала, в глубине души он гордится тем, что сын будет работать в его фирме под началом Джерри Лоэста, партнера Аарона, процветающего бизнесмена. «А где остальные парни?» Анни попыталась произнести эти слова обычным тоном. «Папа готовит какой-то сюрприз или что-то в этом роде, а Алекс в бассейне восстанавливается. Мы встречаемся в вестибюле в 7. Папа сегодня вечером устраивает празднование. Ал пригласил на него своих друзей. Придут бабушка и дедушка Парадис. Они остановились в номере 502». Крис закатил глаза. Анни покачала головой, глядя на него. «Родители Аарона нелегкие люди и держатся очень официально». Она удивилась, узнав, что они здесь, в отеле, потому что в это время года они редко уезжали из Ньюпорта. Анни вздохнула. «Ну вот, уходит всякая надежда на приятный обед», — подумала она. «Это твое?» — спросил Крис, поднимая чемодан фирмы «Вуйтон». «Слушай, мам, что у тебя там? Ты что, собираешься остаться здесь на постоянное жительство или носишь миллион с золотом ради тренировки?» Они пересекли отделанный мрамором вестибюль, и Анни подошла к служащему, чтобы зарегистрироваться. Она собралась было передать клерку свою кредитную карточку, но он замахал руками. — Об этом уже позаботились, мэм. Мистер Парадис попросил, чтобы все расходы были переведены на его имя. Анни кивнула, как мило со стороны Аарона. Она почувствовала, что ее вновь переполняет надежда, легкая и эфемерная, как туман в долине. Портье взял у Криса чемодан. — Алло, мам, я собираюсь зайти к Аллу и переодеться. Встретимся здесь через час, окей? Он зашагал прочь, и Анни подивилась его росту, размашистой походке, широким плечам. Когда она повернулась и последовала за портье в роскошный позолоченный лифт, то услышала, как Крис позвал ее. «Мам!» И вновь подбежал к ней. «Чуть не забыл», — произнес он. «Я хотел спросить, как у тебя дела?» И осекся. Аня засмеялась. — Ну, спрашивай же, Крис. Я знаю, что понедельник — последний день для Сильви дома, но можно я свожу ее куда-нибудь? Я это к тому, что ты ее видишь каждый день, а... Я ей давно уже обещал. Анне самой хотелось провести время наедине с дочерью, но Сильви очень любила быть с Крисом. — Конечно, можно. Она будет в восторге, — ответила Анне. — Вот здорово, — обрадовался он. — Увидимся через час, — крикнул через плечо Крис, уходя. Анне покачала головой. Несколько минут, проведенные с ним, подняли ее настроение. Даже не верилось, что этот красивый молодой человек — ее сын. У нее оказалась прелестная спокойная комната, как и все комнаты в этом действительно великолепном отеле. Одно окно выходило на Бостонский сквер, другое — на Ньюбери-стрит. На низком столике рядом с кушеткой стояла вазочка, в которой синие дельфиниумы восхитительно сочетались с розовыми розами. В глубине букета виднелся конверт. Анни медленно подошла к столику и немного постояла, прежде чем взять конверт. Минуту она смотрела на него, а затем разорвала одним нетерпеливым движением. «Поздравляем с окончанием учебы Алекса!» Было написано на открытке подпись. «Мама и папа Парадис». «Чего же ты еще ждала?» — спросила она себя, но сама-то она знала, на что надеялась. Анни быстро распаковала свои вещи и развесила их в шкафу. Черное шелковое платье от Голтье, которое она собиралась сегодня надеть, смотрелось отлично. Устав с дороги, Анни решила принять душ. Сидя в белой мраморной ванне, она несколько раз глубоко вздохнула и почувствовала, как мышцы спины расслабились. Она вытянулась, пытаясь пальцами ног дотронуться до противоположного конца ванны. Затем глубоко вздохнула и вся погрузилась в воду. К ее восторгу ванна была такая большая, что в ней можно было плавать, и Анни лежала на воде с закрытыми глазами. «Я хочу расслабиться», — сказала она себе. «Действительно расслабиться. Впервые за долгое время». Доктор Розлан, ее бывший врач, обучил ее приемам расслабления, которыми она сейчас и воспользовалась. Отрывочные воспоминания нахлынули на нее. Но она этому не противилась. Она представила Аарона, стоящего рядом со стертым Свонном и не сводящего с нее глаз в день их первой встречи. Криса и Алекса, борющихся на газоне перед их летним домом в Эмигенсетте. Перед ней мелькнуло лицо Сильви при их расставании сегодня утром. Потом лицо Синтии, когда той исполнилось 14 лет, и они катались в этот день на велосипедах по Фэрфилд Коммон. А Синтия пела песню «Дикси Капс», что-то о храме любви, свадьбе и о счастье быть вдвоем. Она села. Вода стекала с нее. И хотя она уже лет 10 как не молилась, сейчас у нее возникло страстное желание произнести коротенькую молитву. «Боже, пусть это случится. Пусть Аарон полюбит меня опять». Обед прошел на удивление хорошо. Аарон выглядел элегантно, и он, и его отец вели себя очень вежливо. Мальчики непринужденно шутили, хотя Анни заметила, что все внимание отца было, как всегда, направлено на Алекса. Это, конечно, был его праздник. Крис много улыбался, но говорил мало. Когда Алекс поинтересовался его делами, он ответил, что работать с дядей Джерри просто отлично. Никто и словом не обмолвился о смерти Синтии и отсутствии Сильви. Алекс был горд, что закончил учебу, и Анне показалось, что он впервые за последние несколько лет выглядит радостным и спокойным. Она с удивлением почувствовала, что по-настоящему счастлива. Это было непривычно для нее. Она давно уже забыла это состояние. Аня оглядела сидящих за столом. Аарон и два ее мальчика такие здоровые и хорошие. Радостное, теплое чувство охватило ее. Да, такой была бы ее семья без Сильви. Анни вздохнула. Несколько раз она ловила на себе взгляд Аарона. Каждый раз он улыбался. После обеда его родители извинились и поднялись в свой номер, а Аарон, с глазами сияющими от нетерпения, заторопил остальных к машине, стоящей у входа, и они все поехали в Хэнкок-центр. Там к ним присоединились еще с десяток друзей Алекса. Все вместе они вошли в лифт, и Аарон повел их в офис на 53-м этаже. «Наступило время шоу, ребята», — сказал он, и все стали заходить в просмотровый зал и рассаживаться. Анни села сзади, Крис рядом с ней. Но она внимательно следила, чтобы никто не занял другое место около нее. Молодая женщина протянула ей программку и пакетик попкорна, затем пошла раздавать остальным. «Скажи, папа, что сейчас будет?» — спросил Алекс. В зале погас свет, шутки и смех прекратились, и когда зажегся экран, Аарон сел рядом с Анни. «Сейчас будет что-то интересное», — произнес он, и она восторженно улыбнулась в темноте. Появились титры «Анни и Аарон Парадис Продакшн». Зазвучали фанфары. «Александр Великий». Когда на экране возникло лицо Алекса, раздались возгласы и приветствия присутствующих. Послышался характерный вкрадчивый голос диктора. Уже в раннем детстве Александр МакДуган Парадис проявил себя как целеустремленный человек. Появились кадры, где Алекс в возрасте 2,5 лет гнался за котенком-предшественником Пенгора. «Ну, папа!» — протянул Алекс. «О, Аарон!» — прошептала Анни, когда в темноте он взял ее за руку. «Я провожу тебя в твою комнату», — сказал Аарон, и сердце Анни дрогнуло. Алекс остался со своими друзьями, но Крис все еще был с ними. «Я думаю пройтись по скверу», — произнес он, широко улыбаясь обоим. Аня смотрела, как ее сын медленно идет через вестибюль Рица, и в этот момент Аарон взял вновь ее руку. О, неужели он пойдет с ней? Возможно ли, что он думает о большем? Она улыбнулась ему и на минуту опустила голову, чтобы собраться с мыслями. Да, вот она, женщина, 40 с лишним лет, встретилась со своим бывшим мужем и не знает, как себя вести. В какой-то момент она колебалась, затем повернулась к нему, собираясь попрощаться. Но Аарон взял ее лицо в свои ладони, приподнял его и поцеловал. О, как нежен был его поцелуй! Она помнила его запах, его вкус. Ане захотелось, чтобы время остановилось. Только бы ей раствориться, затеряться в этом мгновении. Он перестал ее целовать. Она открыла глаза и увидела, что он смотрит на ее лицо. «Та же прежняя Анни», — медленно проговорил он. «Фильм был чудесный, Аарон», — сказала Анни. «Алекс просто в восторге. Я тоже. Да, наконец-то я закончил сценарий». Они подошли к ее номеру. Он взял у нее ключ, быстро и без усилий вставил его в замочную скважину и легко открыл дверь. «Слава Богу! Слава Богу!» «Та же прежняя Анни. Ты сегодня очень красивая». Аарон обнял ее и повел к постели. Дотянувшись рукой до спины, он начал расстегивать платье, обнажая ее шею, плечи. Когда он наклонился и положил голову ей на грудь, она почувствовала его дыхание. «Боже, Анни! Смерть Синти изменила меня. Она меня потрясла. Он помолчал. «Время так быстротечно», — сказал он изменившимся голосом. Аня погладила его гладкие волосы. Было так хорошо ощущать его рядом с собой. Это было все, чего она хотела. И у нее это было, по крайней мере, сейчас. Он раздел ее, быстро снял свою одежду и лег с ней рядом. Великолепно было чувствовать его тело, его объятия. Как давно они не были близки. Боль, причиненная смертью Синтии, Сильви, все это ушло. Сейчас для нее существовало только тепло его тела, его руки, его запах, его дыхание. Он придвинулся ближе к ней, пока еще неподвижный, выдохнул. «Я люблю тебя. Уоррен, я тоже люблю тебя». Слезы полились у нее из глаз. Может быть, кошмару придет конец? Может быть, они снова смогут стать одной семьей? Я тоже люблю тебя. Так говорила Анни сама себе. И, конечно, ей было чем заняться, а не только сидеть на одном месте и дожидаться его звонка. Наутро после той ночи в Ритце Аарон заявил, что не сможет поехать с ней и мальчиками в аэропорт, так как ему нужно отправляться в Нью-Хэмпшир по делу. Аня надеялась, что в дороге с ним ничего не случится. «Прекрати немедленно панику», — приказала она себе. «Он только-только управился с делами. А ты знаешь, как это у него получается». Аня улыбнулась. Сегодня она хотела пересадить и подстричь свои японские карликовые деревца. Два из них отчаянно нуждались в этом, и Аня чувствовала из-за этого что-то похожее на вину. Она знала, что многие из ее друзей не утруждали себя уходом за растениями. Элис рассказывала об одной службе, которая занимается тем, что забирает ваши орхидеи после того, как они отцвели, и возвращает только тогда, когда они снова отцветут. Ане это казалось несправедливым и неестественным. За красоту растений надо платить уходом за ними. Особенно в трудное для них время года, считала Анни. В коридоре зазвенел домофон, и Анни услышала, как Сильви бросилась отвечать. «Привет, это Сильви Парадис». «Кто там, Сильви?» — спросила Анни, входя в прихожую. Лицо дочери сияло. «Эрнесто сказал, что пришел Крис навестить меня». Сильви чуть не визжала от удовольствия. Анни вспомнила, как Крис в Бостоне спрашивал, можно ли ему будет погулять с Сильви в ее последний день дома. С момента рождения Сильви Крис сразу принял ее. Алекс, как, впрочем, и Аарон, не испытывал особой любви к сестре, а когда психические отклонения Сильви стали очевидными, Алекс отдалился еще больше. Крис, напротив, всегда был рад сестре. Это было особенно заметно, когда он помогал ей. «Куда вы идете сегодня?» — спросила Анни, чувствуя волнение Сильви. «Скажем маме, малышка, или сохраним наш секрет?» Крис ласково взъерошил волосы сестры. Та помолчала с минуту, борясь сама с собой, но не выдержала. «Нам нужно сделать три вещи», — сказала она, загибая пальцы. «Сначала мы идем в зоосад посмотреть на черно-белых птиц, которые очень смешно ходят». «Так-так, на пингвинов», — подбодрил Крис. «Ну а потом?» Поразмыслив минуту, Сильви заявила: «Потом Крис покатает меня на лодке, и я буду сама грести». «А что еще, малышка?» «А потом...» Сильви запнулась, пытаясь вспомнить и глядя на улыбающееся лицо Криса. Тот терпеливо ждал. «Ленч! Я буду есть пасгетти на ленч!» — вспомнила Сильви и расплылась в гордой улыбке, радуясь своей удаче. Крис широко улыбнулся. «Спагетти! А теперь попрощайся с мам-пап, нам пора». Крис взялся за ручку двери. Аня поцеловала их обоих и перехватила его взгляд. «Не скучай, мам», — произнес Крис, и они ушли.